прошу тебе. Грешный палач на темных коридорах зашмат холодных подсобков. Я нечто хотела сказать про солнце и свет. Я нечто хотела, вспомнились боты, ты захарканный кривёю снег и ручья скали. Забивают героев пир у час, коли костки ныют от болю. Пир у час, коли руки не находят опоры. Пир у час, коли слепые в очи слезятся. Слепые в очи слезятся. Ружовое древо, забудьте на свое желтое солнце. Китайская лялька, ты так подобна на наше стоходе. Опошнее слово застанется за поэтом. Житё гэта кола, и нехта хоча порушить законы сусвету. Пир у час, калі забивает героев. Пир у час, калі костки ныют от болю. Пир у час, коли руки не знаходят опоры. Пир у час, коли слепые в очи слезятся. Слепые в очи слезятся.